Благодарности. Когда путешествие подходит к концу, настает пора расплатиться по счетам. Следует сполна заплатить носильщикам, погонщикам мулов или верблюдов и не забыть про безотказного Консамаха и, конечно же, про Сирдара, бесценного проводника и организатора каравана. А еще приходит время найти слова благодарности для верных спутников, чтобы вознаградить их хотя бы за бесчисленные проявления доброты и предупредительности на всем долгом пути. Прежде всего, мне хотелось бы выразить переполняющую меня благодарность двум величайшим писателям викторианской Англии, Артуру Конан Дойлю и Редьярду Киплингу, в богатом творческом наследии которых моя небольшая стилизация обрела свое начало и источник жизненных соков, во многом подобно упомянутому в ней представителю фауны. 60 дел Шерлока Холмса, описанные доктором Джоном Уотсоном, последователи мастера называют священным писанием. Этот канон Шерлокианы, перекликающийся с каноном тибетского буддизма, кангюром, стал для меня источником вдохновения и эталоном первостатейной важности. Ему я обязан не только фактами, но стилем и даже атмосферой своего романа. Широкому читателю едва ли известна чрезвычайно обширная, около холмсианская литература, которую обычно именуют вторичной и которую можно соотнести с ламаистским тенгюром или комментариями. В рамках этого проекта я обращался к множеству таких вторичных источников, прежде всего к классической работе Винсента Старетта «Частная жизнь Шерлока Холмса» и, конечно же, книге «Шерлок Холмс» с Бейкер-стрит у Уильяма Барингулда. Ну и, понятное дело, к замечательному полному собранию повестей и рассказов о Шерлоке Холмсе в двух томах с комментариями. Мне следует также упомянуть две предыдущие попытки воссоздать путешествие Холмса по Тибету, а именно «Шерлок Холмс в Тибете» Ричарда Уинкера и «Адамантовый Шерлок Холмс Хаппи». Впервые мысль о мандале Шерлока Холмса пришла мне в голову благодаря покойному Джону Боулу, «Оксфордской птицы», известному писателю, автору книги «В сердце ночи» и других, президенту общества наследников Шерлока Холмса Лос-Анджелеса и главному мастеровому медных буков общества сыновья медных буков Филадельфии. Холодной зимней ночью 1970 года в Дхарамсале он подверг меня строжайшему экзамену на предмет знания священного писания, по результатам которого официально пригласил вступить в ряды нерегулярных войск Бейкер-стрит. Смотри «Бол. Путь мастера», журнал «Бейкер-стрит», Нью-Йорк, 1971 год, номер 1, том 21. «Ким» — великий роман Редьярда Киплинга о Британской Индии, который Нират Чаудхари считает лучшим среди повествований о Британской Индии, стал для меня источником немалого числа географических подробностей. В нем я почерпнула сведения о социальном контексте большой игры, а также несколько персонажей, прежде всего бенгальского Босуэла для мастера. Прочие подробности я нашел в рассказах Киплинга, прежде всего в таких сборниках, как «Рикша, призрак» и другие рассказы, «Простые рассказы с гор» и «Под Деодарами». Я должен непременно с благодарностью упомянуть работы, автором которых был Сарат Чандра Дас, великий бенгальский ученый и шпион, прототип киплингского Хари Чандра Мукарджи. Главная из работ Даса, вдохнувшая жизнь в мое повествование, носит название «Путешествие в Лхасу и Центральный Тибет». Отмечу также «Трансгималай» Свена Хедина. Благодаря изложенным в этой работе фактам, я сумел снарядить Кхафилу Холмса в Лхасу. Сведения об Индии и Радже я почерпнул в таких книгах, как «Путеводитель по Шимле и окрестностям Суда», «Простые рассказы Раджа» и «Радж. Заметки о Британской Индии» Чарльза Аллена, «Индия-британика» Джеффри Мурхауза, «Наряды и типажи британского Раджа» Эвелин Баттай, у которой я нашел описание бомбейской дорожной полиции. За эзотерические подробности я признателен Кази Дава Самдупу Эвансу Венсу, авторам работ по теме Пхова и Тронгджук, Эндрю Томасу и его книге «Шамбала. Оазис света», и, наконец, Карлу Юнгу, соотнесшему мандалы с НЛО. Смотри 10-й том собрания сочинений «Переходная цивилизация». прочих ученых и писателей, работы которых послужили для меня источником информации или же вдохновения, я поблагодарил в примечаниях и цитатах. Я признателен Гьяццу за то, что он нарисовал две карты, а Пьеру Стилле, Линдсею и особенно Кристоферу Буше за участие в создании первого варианта обложки. Я крайне благодарен Эстер, которая набрала полный текст рукописи на компьютере. Спасибо Шелле Роджеру Ларсенам за безмерное гостеприимство в ту пору, когда я начинал писать эту книгу, а Тамсину за поддержку. Я глубоко признателен своим друзьям Таше Церингу и Илхасанг Церингу за поправки, предложения неотступные понукания опубликовать, наконец, Мандалу, а Патрику Френчу за полезные советы и за публично высказанные добрые слова в адрес моей книги. Не могу не поблагодарить прежнего моего редактора Аратхану Бишт за ценные наблюдения касательно образа Хари. Я особенно благодарен Иэну Смиту, Энтони Шейлу, Леоноре Тевис, Сьюзен Шульман, Дженни Манрикес, бывшему послу Америки и Индии Фрэнку Уиснеру, Тензину Сонаму, Риту Сарин, профессору Сонтхи и миссис Мадхури Сантанам Сонтхи за поддержку и помощь в публикации этой книги. Амала, Ригзин, а прежде всего Тензин и Намха, я благодарен вам за любовь и непрестанную поддержку. Конец книги. Октябрь 2008 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Надежда Винокурова.